Глава 8. Переходная зона. В этот раз наставники не последуют за мной. Они долго и обстоятельно сооружали портальный конструкт перемещения и укрепляли его дополнительными рунами незыблемости. «Нам доступна всего одна попытка, адепт», — спокойным и ровным тоном произнес первый наставник. «Мы не знаем, как отреагирует на тебя остров призрачных желаний. Возможно, тебе придется использовать конструкт хаотичного перемещения. В любом случае, будь предельно внимателен и сосредоточен». «Я готов», — очередной раз заверил я своих наставников. «Сколько времени осталось до перемещения?» 38 секунд, Аркон», — моментально ответил Арай и добавил. «Будь готов, скоро мы начнем обратный отсчет». Оставшиеся секунды я потратил на создание и упорядочивание базовых слепков конструктов, которые, как мне казалось, могли пригодиться в новой локации. 4, 3, 2, 1. Все сразу пошло не так. А ведь мы так тщательно готовились и, казалось, многое предусмотрели. Никакого мгновенного перемещения с одного объекта на другое не произошло. Я буквально завис в липком межпространственном поле. Мало того, что процесс телепортации был грубо прерван неизвестными силами, так еще мое восприятие действительности и ответные реакции замедлились практически до нуля. Может быть, само время дало сбой? Нет. Скорее, я попал в аномалию, в которой отсутствует не только физическая, но и псиэнергетическая составляющая, или мне стало недоступно их восприятие в любом спектре. Вот так и висел я в неопределенном ничто, не имея возможности двигаться. Попытку ухватить своим тягучим сознанием, что же все-таки происходит со мной, тоже не удалась. Однако я не потерял сознание, и даже в такой критический момент продолжал улавливать отголоски этого кошмара. Сколько меня продержали как мушку в смоле, определить было сложно, но внезапно что-то переменилось, и первые изменения коснулись лично меня. Сознание вновь полноценно заработало, вернулась возможность полноценного восприятия. На определенном расстоянии от меня вспыхнули миллионы рун. Затем произошло совсем уж странное. Пространство наполнилось явно живыми микроскопическими пси-конструктами и ожило. Так как мои физическая, пси-энергетическая и астральная оболочки пока не реагировали на внутренние команды, осталось лишь просто наблюдать за происходящим. Тысячи, возможно, десятки тысяч живых конструктов, окруживших меня, без всякого перехода моментально преобразились в неимоверно сложный гигантский живой конструкт. Не знаю, почему я не потерял сознание от страха. Лучше бы сознание в этот миг покинуло меня. Гигантский конструкт не ограничился механическим движением в ограниченном поле. Он ожил и начал проявлять ко мне явный, осталось надеяться, не гастрономический интерес. Конструкт окружил меня со всех сторон и с сумасшедшей скоростью начал сжиматься. Однако он не стремился раздавить. Конструкт внезапно внедрился в мое псиэнергетическое поле и только затем, подчиняясь заложенному алгоритму, начал делать что-то внутри. Есть ли у разумных название такой боли, или мне пришлось испытывать мучения, которым не было названия во всей Вселенной? Болело буквально все. Каждая, даже самая маленькая частичка моего физического тела уничтожалась и успевала воскреснуть несколько раз за долю секунды. Боль охватила все мои оболочки и с каждым мгновением продолжала нарастать. Самым невыносимым оказалось то, что сознание не утратило ясности. Неожиданно для себя я выявил недостаток многопоточности сознания. Ведь каждым отдельным потоком сознания я вынужден был чувствовать все оттенки одолевающей меня боли. Как же мне хотелось исчезнуть из этой реальности, даже умереть. Бесчисленное количество раз меня перебирали, как горстку цветных камушков в детской игре. Опять боль. К ней невозможно привыкнуть и хоть чем-то заместить. Хотя я смог придумать название для нее. Абсолютная боль. Наконец-то пришло спасение. Мир вокруг вспыхнул мириадами живых псиэнергетических конструктов. Бедное сознание смилостивилось и отпустило меня. К действительности я возвращался урывками. Фантомные боли продолжали терзать мои оболочки. Я даже умудрился применить к себе конструкт регенерации и понял, что напрасно так старался. Все мои оболочки были в полном порядке. Мало того, мой пси-энергетический резерв оказался под завязку наполнен кристально чистой энергией. Я медленно приподнялся на чистой и безукоризненно гладкой поверхности. Опорой мне служила круглая площадка, которая свободно парила в пространстве. Не было ни стен, ни потолка. Вообще ничего не было. Только тонкая белая поверхность площадью чуть больше 80 квадратных метров. Площадка была вполне материальной. Правда, определить, из чего она сделана, да и вообще, что это такое, никак не получалось. «Мне пришлось применить к тебе процедуру разложения по измерениям», заговорило со мной пространство сухим и безжизненным голосом. «Иначе твою внутреннюю сущность раскидала бы по вероятностным и временным реальностям. Можешь мне ничего не объяснять, Аркон. Я собрал информацию со всех твоих оболочек. Предполагаю, ты не мог знать, адепт, что твоя попытка проникнуть ко мне изначально будет обречена на провал». «Как мне к вам обращаться?» — спросил я, стараясь не выдать охватившего меня беспокойства. «Вы и есть великий учитель?» Вокруг вспыхнули многочисленные силовые линии и жгуты. Затем исчез свет и через мгновение появился вновь. Но теперь на тонкой поверхности посреди неизвестного ничто я был не один. Проще всего материализовавшуюся сущность можно было идентифицировать как живой псиэнергетический конструкт, но это было не так. У неизвестного конструкта псиэнергия плавно перетекала в неожиданные физические формы, которые испускали мягкое и ровное свечение. Вероятно, это он обращался ко мне. Но ради самых светлых знаний, разве может разумный выглядеть именно так? Скорее всего, мне посчастливилось наблюдать сосуществование пси-энергии и физической составляющей. Тут было еще много чего намешано, и все равно мне оставалось неясным, как можно поддерживать такое взаимодействие. «Нет, Аркон, великий учитель был моим наставником». Теперь сухой голос встречавшего тихо звучал у меня в голове. Но Творец покинул эту вселенную и ее реальности. Я частичная копия одного из сознаний Матрицы Творца. Твои визиты в закрытые локации наших создателей завершились благополучно, и тебя поощрили личным вниманием хранители. Поэтому ты допущен ко мне. Воплотитель дал тебе практически идеальную подсказку о времени и месте частичной реализации физической составляющей этого плана бытия. Но он не предполагал, что внедрение материальной сущности объекта в данную зону приведет к его дестабилизации и полному разрушению. Скажу по-другому, чтобы тебе было понятнее. Никакие, даже самые благоприятные условия не позволили бы тебе выжить в этом месте, адепт. «Значит, я сохранил свою жизнь только благодаря этой кошмарной процедуре?» С немалым изумлением спросил я у сущности. «Вы простите меня, но что мне дальше делать? Я пытался найти великого учителя и повысить уровень владения мастерством псиона с адепта до мастера. Вы наверняка знаете, что за представителями моей расы постоянно охотятся представители сверхагрессивной цивилизации Приксов. Мне неизвестно, как так получилось, но я единственный аркон в своей реальности. И вот сейчас мне повезло найти убежище и отвоевать немного времени, чтобы стать мастером. Тогда у меня появится ничтожный шанс на спасение. Но это не главное. Настигнув меня, Приксы могут найти дорогу к моему народу». «Мне понятны твои действия, молодой псион», — без всякого промедления ответил здешний хозяин. «Я был уверен, что представители младших рас и цивилизаций, таких как Арконы или Арай, уже перешли в энергетическую форму существования. Поэтому я и удивился, ощутив перемещение тесной и слабой физической оболочки, в которую заключен твой разум. Значит, ты остался один в той реальности. Крайне странная и запутанная история. Допускаю, что твое пробуждение и последующее становление стали возможны благодаря содействию высшей сущности. Даже мои создатели, адепт, могли приложить силы к твоей судьбе. Вопреки всем законам Вселенной, провидению было угодно, чтобы ты попал именно ко мне. Складывается занятная версия событий, Лой, и я принимаю ее. Прошу тебя четко сформулировать свои желания. Если ты больше всего опасаешься Приксов, то можешь бесконечно долго оставаться вместе со мной. До уровня Творца я, конечно, тебя не доведу, а вот промежуточные ступени псионического развития ты освоишь. И через несколько тысячелетий тебе уже не будут страшны никакие Приксы. Заманчивое предложение. Однако мысль о том, что мне придется провести вечность в таком странном месте, пугала меня. Да и отомстить за Кариму хотелось до невозможности. Кстати, местный хранитель обмолвился о высших ступенях псионики. Может, стоит поинтересоваться у него, какие ступени доступны псиону? Я же ничего о них не знаю. Совсем недавно меня считали учеником, начинающим псионом, а потом сказали, что я достиг ранга адепт. «Простите, уважаемый», — со всей деликатностью и почтением произнес я, «не могли бы вы хоть немного рассказать мне о ступенях развития псиона?» «Ступени развития или градации мастерства отражают лишь приблизительную силу и возможности вставшего на бесконечную дорогу постижения истины», все тем же ровным и глухим голосом поведал мне хранитель. «Я изложу тебе общие сведения об основных рангах развития псиона. Если внутренняя сила псиона достигла 1000 ваших пэя, то такого разумного можно принять в ученики. Обучение заканчивается, когда обучаемый успешно сдает свой экзамен на полигоне. Мне известно, что ты совсем недавно сдал этот экзамен и сделал это практически идеально. Вторая ступень развития считается пройденной, если адепт достигнет 100 миллионов пэя и сможет свободно оперировать всеми рунами и псиэнергетическими конструктами. Следующий уровень соответствует рангу мастера псионики. Мастер свободно управляет мировыми потоками псиэнергии, создает новые комбинации конструктов. Он должен успешно освоить основы работы с пространством и временем. Базовый объем пси-энергии мастера всегда превышает 1 000 000 000 пэя. «Грант», — с небольшой заминкой продолжил хранитель, — «это переломная ступень в развитии личности псиона. Базовыми условиями для ранга Грант являются 50 миллиардов пэя, свободное владение всеми видами пси-энергий и возможность существования в энергетической форме. С этого момента, адепт, разумному нет необходимости постоянно поддерживать физическую оболочку. Но не в этом заключается основное отличие ранга Грант от ранга Мастер Лой. Грант обладает возможностью не только создавать жизнь, но и пробуждать в этой жизни искорку разума. Неужели есть еще какие-то ступени развития? Я был ошарашен возрастающими возможностями псиона. Кажется, такое доступно только богам. «Ты прав, Аркон», — согласился со мной непонятный собеседник. «Очень многие из вставших на путь бесконечного развития достигают этого статуса и навсегда останавливаются в своем развитии. Они становятся богами, в твоем понимании, и продолжают заниматься своими личными делами в одной из реальностей. Поэтому я отметил, что уровень Грант является переломной ступенью в развитии псиона. Лишь один из 1000 псионов имеет возможность преодолеть уровень Грант и подняться до уровня Арбитр. Арбитры оперируют сотнями миллиардов пэя. Путь разумного псиона, достигшего такого высокого ранга, всегда индивидуален. Понятие добра и зла каждый арбитр определяет для себя сам. Истинное предназначение такого псиона заключается в контроле за развитием и деятельностью отдельных рас и цивилизаций, которые в процессе своего развития могут стать катализатором разрушения основ построения Вселенной. Каждый разумный выбирает свой путь, адепт. Мир бесконечен, и в нем случаются невероятные с твоей точки зрения коллизии. Где-то одна микрочастичка Вселенной открывает путь к огромному вееру самых разнообразных новых Вселенных. Где-то само время идет в обратную сторону. Где-то пространство играет измерениями, как ему вздумается. И везде, Лой, присутствует разум. Так вот, те цивилизации и расы, которые позволяют себе уничтожать огромные сектора галактик и Вселенных, встали на путь разрушения принципов построения самой жизни. Только арбитры призваны следить за равновесием и могут принимать решения, определяющие будущее таких разрушителей. «Вы рассказываете удивительные вещи». Мой голос пересох от волнения. «До встречи с вами мне казалось, что я что-то знаю об окружающем мире и разумных. Оказывается, это не так». «Разумность позволяет нам развиваться и стать тем, к чему мы сами стремимся. В нашем мире существуют удивительные формы разумной жизни. Есть невероятно огромные разумные черные дыры. Встречаются живые звездные светила. А некоторые расы и цивилизации просто отрицают само понятие жизни. Хочу закончить свой краткий обзор и рассказать о последнем ранге разумного псиона, который мне известен. Творец, или как его еще называют, Создатель. Именно этого ранга достигли предтечи в тот момент, когда приняли решение уйти от нас. Это сущности непостижимо высокого порядка, адепт. Они не нуждаются в мировой пси-энергии. Они и есть сама энергия мира. Наши создатели не только строили и разрушали галактики и вселенные. Они с легкостью оперировали временем и самой жизнью. Они были одержимы недоступными для понимания обычным разумным идеями. Ты представить себе не можешь, какие формы и структуры они создавали. Но они ушли от нас. И это случилось больше миллиарда ваших циклов назад. А мы, их творение, продолжаем функционировать и развиваться. Вот теперь, адепт, можешь задавать свои многочисленные вопросы. От волнения я забыл, что нахожусь на небольшой и ровной площадке, висевшей в пустоте, и принялся нервно передвигаться и смешно размахивать руками, стараясь осознать хотя бы часть того, что мне поведал хранитель. Вопросов у меня скопилось великое множество. Приблизившись к краю площадки и опасливо вглядываясь в пустое и бесконечное пространство, я задал самый нелепый вопрос. «Скажите, хранитель, какого ранга достиг самый сильный псион на планете Борит?» Неожиданный для меня вопрос. Не стал скрывать удивление странный собеседник. «Впрочем, раз тебе интересно, расскажу о некоторых местных разумных. Твои предыдущие наставники Арай уже давно достигли ранга Грант. Однако развитие их затормозилось, они пошли неверным путем. Возможно, прислушавшись к тебе, они вернутся на истинный путь познания Вселенной. Пройдет всего несколько тысячелетий, они преодолеют свой порог и станут арбитрами. А на самой планете Борит проживает разумный, который вплотную приблизился к рангу мастера. Зовут его Деналок Микток. И на всей этой огромной планете это единственный псион, который достиг ранга адепт. А что вы можете сказать о моем облачном наставнике, с которым я встретился в своей родной реальности? Задал я хранителю действительно важный вопрос, давно интересовавший меня. Вы можете примерно определить его ранг? Только по косвенным признакам, адепт, с задержкой произнес он. Скорее всего, этот разумный пришел в ваше измерение из другого. Ему доступны иные принципы построения псиэнергетических конструктов. Могу предположить, что уровень развития этого разумного соответствует рангу Грант. Мне бы хотелось пообщаться с твоим облачным учителем, Лой, но об этом лучше поговорить немного позже. Скажу тебе сразу, Аркон. Не делая никакой паузы, хранитель этой реальности внезапно вернулся к главной цели моего перемещения. «Я готов помочь тебе достигнуть ранга мастера, но при одном условии». «Внимательно слушаю вас, хранитель». «Условие очень простое. Все мои указания и рекомендации ты будешь выполнять очень точно и беспрекословно. Стоит тебе нарушить наше соглашение хотя бы один раз, и я перемещу тебя обратно на Борит и сотру твои воспоминания о пребывании в моей реальности. Больше ты никогда не сможешь появиться здесь». «Я согласен, хранитель», — сразу подтвердил я, когда удалось справиться с волнением. «Можно хотя бы немного узнать, как будет проходить мое обучение?» «Конечно, адепт. Так как ты не сможешь постоянно находиться в моей реальности, обучение разобьем на циклы. 10 декад ты будешь находиться здесь, а 1 декаду у себя на планете. Так будет гораздо проще. Время течет в наших реальностях по разным законам. 10 циклов у меня — это всего лишь несколько минут объективного времени на поверхности физического воплощения этой планеты. Обучение может длиться от 4 до 6 лет. Все будет зависеть исключительно от твоих результатов. Теперь, когда я довел до тебя необходимую информацию, ты готов переместиться в базовую область моей реальности? Ради общения с тобой мне пришлось создать переходную зону и закольцевать временные потоки. Я готов, хранитель. Разве обучение будет происходить не здесь? Нет, конечно, — ответил мой будущий наставник, и одновременно его необычная гибридная форма сменилась на совершенно невероятное состояние. Базовая структура моей реальности находится внутри Солар. Как? Мы будем внутри звезды? Я не мог поверить, что такое возможно. «Ты готов к перемещению?» — переспросил он еще раз, проигнорировав мой вопрос, как и следует настоящему наставнику. Хранитель не стал дожидаться моего ответа и просто предупредил. «Начинаем перенос временной реальности и синхронизацию временных потоков наших реальностей».